там бесы в его взгляде, — проворчал Бейс. — Я его тут недавно видел с отъявленными мерзавцами. Сделал вид, что меня не знает. Будь поосторожнее, мышь, я бы тебя вообще оттуда забрал. Что-то там затевается. Бейс, я же тебе сказала, там дети, и я, кстати, ничего такого не ощущаю. Он ведет себя как обычно, даже с отцом Алексеем меньше стал ругаться. «Мышь, ты ребенок», — проговорил Бейс. «С одной стороны, ты и права. Быть как дети сам Господь велел. А с другой — ударом ты открыта. Я найду тебе работу, тоже с детьми». «Бейс», — тихо сказала Анна, — «ты не заметил, что я уже выросла. Мне не нужны другие дети. Мне эти нужны. Я за них перед Богом отвечаю. И Олег меня не трогает. Мало ли на свете людей с раздвоенными взглядами. Может, у него глаза больные?» «Душа у него больная». «Нет, это у нас с тобой, у Ирки, у Майка. Это у нас всех больные души. Нас тогда оглушили. Вот мы и ждем теперь новой беды. Постоянно ждем». «Так время такое». «Нет, Бейс, время, конечно, странное, как серый день без лучика солнца. Вроде небо тучами завешено, чтобы Господь посмотреть не мог. Но и в странное время надо суметь оставаться собой. Может, это трудно, только ты же знаешь, Господь не даст человеку ноши больше, чем тот понести сможет. Значит, Он в нас верит. И мы эту ношу обязаны донести. А как мы ее несем, это наше дело». Она замолчала. Потом, когда поняла, что не все еще вырвались на волю слова, а он словно понял это, продолжила. «Это мое самооправдание, Бейс. Когда я с больными детьми, я чувствую себя человеком. Или вот благотворительные обеды. Приходят старики, бомжи, беженцы, и я наливаю им эти тарелки, ставлю на стол и гляжу на них. На их лица гляжу. Да, Бейс, среди них есть ужасные лица, но они от своего несчастья такими стали. Мне из них больше всего стариков жаль. И я знаю, это же не просто тарелка, этакая вдовья лепта. Это мое прикосновение к Божьей руке. Это мой протест против глупости, окружающей нас все больше, все плотнее. Пока я это делаю, пока ты что-то делаешь, они не могут подчинить этот мир себе до конца. Потому что, когда сатана говорит Богу, «Посмотри-ка, все люди на моей стороне, отдай-ка мне их во владение», Бог отвечает ему, «Ну как же это? Все». «А вон видишь того священника? Он на моей стороне. А вот глупая мышка, которая тоже на моей стороне. И еще находит людей, которые тоже на его стороне. И сатана уходит ни с чем. Ты же знаешь, Бейс, не маленький. Армагеддон — это не битва при Трафальгаре. Это уже происходит». «И если мы начнем бежать, прятаться, что же тогда?» «Тебе надо быть священником», — засмеялся Бейс. «Тебе, а не мне. Я женщина. Каждому свое дело. Просто я так понимаю, это помогает мне держаться. Кстати, женщина, не пора ли нам вспомнить о чае?» «Хорошо, батюшка», — проговорила Анна, слегка наклонив голову. В уголках глаз сверкнула лукавая улыбка. «Чай сейчас принесу». Он остался один. В углу стоял образ. Старинная икона, которую он помнил с того момента, когда она тут оказалась. Мышке подарила ее крестная дочь. Она тогда была вся черная. И вот чудо! Бейс теперь видел, как она на глазах становилась светлее. он замер. Когда вернулась Анна, он поинтересовался. «Ты ее отреставрировала?» «Нет», — улыбнулась Анна. «Она сама себя отреставрировала». «Ну, батюшка, вы даете. Разве не знаете, что лики святые от молитв просветляются сами? Или вы язычник?» Он засмеялся. «Девочка моя, а вы разве не знаете, что хамить священникам нехорошо?» «Первое, я и не хамила. А во-вторых...» Она серьезно посмотрела на него, прикасаясь к руке. «Мне ведь иногда бывает нужен именно Бейз, а не отец Василий. Давай ты будешь сейчас Бейзом». «Могла бы тогда приходить почаще», — проворчал он, чтобы скрыть от нее нежность. «А то вроде Бейз нужен, да все мимо гуляем. Бейзу будто мышка никогда не бывает нужна». «Я буду», — пообещала Анна. «Я обязательно буду приходить к тебе». Они разговаривали долго и много обо всем на свете. О том, что по радио теперь можно услышать «Лестницу на небеса». Правда, Бейз тут же поправил. «Все-таки реже, чем Бритни Спирс. Реже, чем Пугачеву. Реже, чем всяких обалдуев». Но Анна настаивала на своем, потому что раньше-то и этого не было. А потом они говорили еще о чем-то, обходя только одну тему — Кинга. Словно боялись оба снова окунуться туда, в этот беспросветный мрак, когда им обоим казалось, что зло победило, и никогда им уже не быть счастливыми. «Знаешь, — сказала Анна, — я такая глупая. У одной моей знакомой иконы мироточит, а у меня нет. Я даже ей позавидовала. Пришлось каяться. А отец Алексей посмотрел на меня и спрашивает, «Ты хочешь, чтобы у тебя иконы не светлели, а плакали?» И я поняла, не хочу. Пусть лучше светлеют». «Ты и правда ребенок», — сказал Бейз. «Похоже, повзрослеть уже не успеешь. Чего там времени осталось?» «Может, я долгожительница?» — надула губы Анна. «Может, я намереваюсь до 120 лет тут тусоваться?» «Все равно не повзрослеешь», — засмеялся Бейз. «И слава богу, не надо тебе взрослеть». Он обнял ее на прощание. Долго стоял, словно пытался защитить от чего-то неведомого, темного, что было так близко. «Господи!» — прошептал он одними губами, глядя на ту самую икону. «Я знаю, что ты ее любишь. Пошли же ей хотя бы горсточку счастья». «Все, радость моя!» — проговорил он с явным сожалением, выпуская ее из рук. «Помни свое обещание. Не забывай старика Бейза, он тоже в тебе нуждается». Она осталась одна. Но теперь ее одиночество было разбито. Она даже продолжала чувствовать его присутствие и присутствие Кинга. Словно Бейз приходил с ним. Просто Кинг все это время молчал, наблюдая за их разговором насмешливыми, ласковыми, зеленоватыми глазами. Она вышла на балкон, чтобы проводить Бейза. Знала, что он непременно обернется, и она ему помашет. Так она и сделала. Он помахал ей в ответ, послал воздушный поцелуй и почти бегом бросился к подошедшему трамваю. Она осталась, наслаждаясь последним теплым вечером. Стояла, прислонившись к каменной стене, высоко задрав голову, точно пытаясь рассмотреть там лестницу. «Что я?» — в самом деле подумала она. «Я ее с тех пор и не видела ни разу. Может, это и в самом деле был общественный глюк? А может быть, именно такой бывает смерть? Получается, теперь она далеко, так что я и в самом деле стану долгожительницей». Откуда-то из комнаты доносился голос Гребенщикова. «Вот», — подумала мышка, — а Бейс говорит, что по радио только попсу передают. Песня была грустная, но Анна ее все равно любила. «А там вместо воды монгол Шудан», — подпела она и повторила тихо про себя. «Вот и вышло бы каждому по делам его, если б не свет этой чистой звезды». И ей захотелось расплакаться, потому что вот странность. Очень много песен было про нее, и это тоже. Она так стояла долго, слушаясь в тихие слова, и тоже просила волков и ворон прикрыть ее, потому что надо же было дойти хоть кому-то до чистой звезды. А на небе и в самом деле зажигали звезды, одна за другой, и ей даже показалось, что их слишком много для города. Потом она вспомнила, ведь теперь сентябрь, время звездное. Всему можно было, к сожалению, найти объяснение. Она вздохнула, когда кончилась песня. Ее сменила другая, попсово-разухабистая, словно и там на радио происходил собственный маленький Армагеддон. «Надо бы выключить», — подумала она. Сделала шаг с балкона и замерла, боясь поверить собственным глазам. Когда Даниил поставил машину и запер гараж, ему хотелось запеть от счастья. Можно было наконец-то вздохнуть полной грудью. «Почему, — подумал он, шагая по дороге, — с некоторыми людьми так неприятно находиться рядом? Вроде и типичный такой дядька с примитивными мыслями. Таких же много. Получается, если мне когда-нибудь придется вращаться в их обществе, я сдохну от невыносимой тоски». Он сам не заметил, как дошел до этого дома. И удивился. Ноги точно принесли его сюда сами. Он просто вспомнил. «Это вот мой дом». Квартиру он не знал, просто остановился, задрал голову, пытаясь угадать ее окно. И ощутил, как уходит из сердца эта тошнотворная тяжесть. А на ее место приходит легкость и что-то еще, похожее на щемящую нежность. Он чувствовал ее, даже не видя. И этого было достаточно. Он бы так простоял целую ночь, растаял бы в ее дыхании, зная, что это так все глупо, ведь она его никогда не полюбит. Сколько между ними границ? Как их перейти? Он-то готов перемахнуть все эти границы одним прыжком. А она? «Глупости», — прошептал Даниил. «Это так глупо». Он заставил себя пойти прочь. Но больше всего на свете ему хотелось остаться. И чем дальше уводили его шаги, тем отчаяннее хотелось вернуться. И с каждым шагом он снова все больше и больше чувствовал ледяную тоску в груди, словно теперь он снова был рядом с темным Константином Альбертовичем. Не с ней. Она не смела поверить собственным глазам. Он там стоял, высоко задрав голову, как тогда. «Кинг!» — выдохнула она едва слышно. «Кинг!» Ей хотелось крикнуть, позвать его, но она боялась, что он растает. Она где-то про это читала. Призраки не любят, когда их зовут. Слова — это смерть. Поэтому она боялась даже пошевелиться, обнаружить свое присутствие. Она же не могла обмануться сейчас. Это была его фигура, тонкая, мальчишеская. Она невольно усмехнулась, снова вспомнив, что вот настало время, когда она стала его старше. Теперь он ей кажется мальчишкой. Это его волосы, его манера держать руки в карманах джинсов. Это он, как в тот вечер. Она вспомнила. Он точно так же стоял, И она точно так же не верила, что это он. И потом она ведь побежала за ним, только опоздала. Теперь... Нет, заметалась она. Теперь он точно так же повернулся и пошел вдоль дороги, слегка наклонив голову. И ей захотелось броситься за ним. Неважно, куда он сейчас направляется. В небытие? Все равно. Вдвоем там будет лучше. Им вообще вдвоем будет лучше везде. Мышка бросилась к двери, распахнула ее настежь и услышала внизу голоса. Говорили о каких-то продуктах, которые можно купить дешевле на оптовом рынке. Она вернулась. Закрыла дверь. Устала, опустив руки, сидела так некоторое время, чувствуя, как уходит ощущение чуда. Не может этого быть. Мертвые не возвращаются. И хотя тут же услышала внутри себя «У Бога мертвых нет», она уже успела вернуться на землю и пробормотала, едва слышно. «Глупости! Это все глупости! Ничего нет! Даже лестницы на небеса! А если ее нет, как тогда он мог сюда спуститься?»